Заглядываю в ямину под обрывчиком. Вода темная, ничего не разглядеть, жду. Проходит минут 15. Может, прозевал, думаю. Нет, корова жует жвачку, значит, еще не подплыл. И вдруг вижу, большая тень скользнула из-под обрывчика. Я направил в нее ружье и бабахнул медвежьим жаканом. Коровы шарахнулись во все стороны, рябая вскачь из воды, а старик ко мне «Попал!» — кричит. А вода замутилась от его коровы, ничего не видно. «Нет, — говорю, — не попал». Старик стал ругать и сама, и корову, и свою разнесчастную судьбу. Я уже хотел было уйти, как вдруг вижу, там, где я перегородил выход из воды, высовывается огромная рыбина, шевелится. Мы со стариком бултых в воду и вытаскиваем ее на берег. Оказывается, попал. Здоровенный сом, пудов два. «Видишь, — говорит старик, — как он разъелся на моем молоке. Давай его поделим». Мы разделили сама пополам. Я притащил свою половину домой, дня три ели, и соседей угощали. Вот какие бывают случаи на охоте. Все посмеялись рассказу Сандру. И Кама хохотала от души, хотя несколько раз слышала эту историю. Особенно ей было смешно, что корова перед тем, как войти в воду, посмотрела по сторонам. Раньше брат, рассказывая об этом случае, почему-то забывал упомянуть, что корова посмотрела по сторонам. — Так все-таки пил молоко твой сом или нет? — смеясь, спросил муж сестры. — Попивал, попивал, — подтвердил Сандро. — Тот старик зря бучу подымать не стал бы, недаром он у меня полрыбины отцапал. — А ты, брат, все такой же, — улыбнулась Эсма и потрепала Сандро по волосам. «А чего мне меняться?» — сказал Сандро, слегка отстраняя голову. «Я и так неплох». Из кухни вышел отец. Все это время он там сидел на кушетке и чинил свои чувяки из сыромятной кожи. Починил, надел и вышел на веранду. По лицу его было видно, что он раздражен по поводу несколько упущенного времени своей власти. Первым попался ему Новей, самозабвенно читавший свою книгу. — Ты чего тут разблеялся? — крикнул он ему, поворачивая в его сторону свое горбоносое с выражением стремительной воли лицо. — Сам налопался, а брат твой с козами в лесу голодный сидит. Сейчас же снеси ему поесть, и можешь там до вечера переблеиваться с козами. Братья, кивая друг на друга и посмеиваясь, слушали отца, дожидаясь своей неминуемой очереди. Отец нагнулся за своей мотыгой и, как бы спохватившись, что мотыги братьев не в поле, а все еще здесь, хотя отлично знал, что они без него не пойдут. Подхватив мотыгу, свирепо развернулся в сторону яблони. — А вы чего там расселись? Вы что, не видите, где уже солнце? Солнце упустили, солнце! Да и ты, дармоед, мог бы помахать мотыгой хотя бы от скуки. Что за чудище выродило мне эта дура? Мать Камы, в это время, сидя на корточках возле кухонной веранды, потрошила над тазиком очищенную курицу, время от времени отбрасывая собакам ненужные внутренности. «А то не твоя кровь!» — в полголоса огрызнулась она, ввиду явно истекшего времени своей власти и слишком большой близости ее теперешнего носителя. Перекинув мотыгу через плечо, отец уже пересекал двор. «Я же геологов жду!» — примирительно крикнул Сандро ему вслед. «Неудобно, придут гости, а в доме нет мужчины!» «Чтоб тебя врыли вместе с ними в ту яму, где они копаются, и все не докопаются ни до чего!» — крикнул отец, толкая ворота и не оборачиваясь. «Можно подумать, что их деды здесь клад зарыли, пустомели!» Братья, посмеиваясь, неохотно встали и, взяв свои мотыги, отправились вслед за отцом. «Сам высох, как черт, и детям продыху не дает!» — ворчливо, не поднимая головы, заметила мать, когда сыновья проходили мимо, но по голосу ее видно было, что время власти ее надолго, до самого ужина, ушло, и тут ничего не поделаешь. Через мгновение, подняв голову, она засмеялась, глядя в сторону тех, что сидели под яблоней. — Ты чего, мама? — улыбаясь, спросила у нее Эсма.